непременно уеду. Где форпост нашей родины, где неспроста наши предки не раз одержали победу. Где для русского сердца святые места. А я уеду в Крым, где берега красивы. Я уеду в Крым, где морской прибой. Я уеду в Крым, я уеду в Россию. Я уеду в Крым, я уеду домой. Я уеду в Крым, я уеду в Россию. Я уеду в Крым, я уеду домой. Непременно уеду вперед, в самый полный край, где ночи волшебны, а дни горячи, где сурово пикс разбиваются волны, где по-южному ласковы солнца лучи. А я уеду в Крым, где берега красивы. Я уеду в Крым, где морской прибой. Я уеду в Крым, я уеду в Россию. Я уеду в Крым, я уеду домой. Я уеду в Крым, я уеду в Россию. Я уеду в Крым, я уеду домой. Я уеду туда, за морскою прохладой, атмосферою улыбок, тепла и любви, за гремящим салютом морского парада, что во славу России сияет вдали. А я уеду в Крым, где берега красивы. Я уеду в Крым,